Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! Это гениальный господин! Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек». Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете? Я ужасно вас боюсь. Это почему? Позвольте полюбопытствовать. Вы опасный господин. Вы такой критик. Ах, боже мой, мне смешно. Я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю. И представьте, у меня староста Ерофей. Удивительный тип. Точно Патфайндер Купера. Что-то такое в нем непосредственное. Я окончательно поселилась здесь. Несносный город, не правда ли? Ну, что делать? Город как город, хладнокровно заметил Базаров. Все такие мелкие интересы. Вот что ужасно. Прежде я по зимам жила в Москве. Но теперь там обитает мой благоверный мсье Кукшин. Да и Москва теперь, уж я не знаю, тоже уж не то. Я думаю съездить за границу. Я в прошлом году уже совсем было собралась... Париж, разумеется, спросил Базаров. В Париж. И в Гейдельберг. Зачем в Гейдельберг? Помилуйте, там Бузен. На это Базаров ничего не нашелся ответить. Пьер Сапожников. Вы его знаете? Нет, не знаю. Помилуйте, Пьер Сапожников. Он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает. Я ее не знаю. Ну вот, он взялся меня проводить. Слава богу, я свободна. У меня нет детей. Что это я сказала? Слава богу. Впрочем, это все равно. Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом. — А вот и завтрак. Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку. Это по вашей части. — по моей, — пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся. — Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку. — Есть, — отвечала Евдокия. Да все они такие пустые, например, Монами Одинцова. Не дурна. Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения. Никакой ширины, ничего этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала. Наши женщины очень дурно воспитаны. Ничего вы с ними не сделаете, подхватил Ситников. Их следует презирать, и я их презираю вполне и совершенно. Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова. Он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя присмыкаться перед своей женой, потому только что она была урожденная княжна Дурдалиосова. Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу. Ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней. — Да им совсем не нужно понимать нашу беседу, — промолвил Базаров. — О ком вы говорите? — вмешалась Евдоксия. — О хорошеньких женщинах. — Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона? Базаров надменно выпрямился. — Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои. — Долой авторитеты! — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал. — Но сам Макалей... Начала была Кукшина. «Долой, Макалея!» — загремел Ситников. «Вы заступаетесь за этих бабенок?» «Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови. Долой!» Но тут Ситников остановился. «Да я их не отрицаю», — промолвил он. «Нет, я вижу, вы славянофил». «Нет, я не славянофил. Хотя, конечно». «Нет, нет, нет, вы славянофил. Вы последователь домостроя, вам бы плетку в руки. — Плетка — дело доброе, — заметил Базаров. — Только мы вот добрались до последней капли. — Чего? — перебил Евдоксия. — Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитична, шампанского, не вашей крови. — Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин, — продолжала Евдоксия. — Это ужасно, ужасно. Вместо того, чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мешле о любви. Это чудо. «Господа, будемте говорить о любви», — прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана. Наступило внезапное молчание. «Нет, зачем говорить о любви?» — промолвил Базаров. «А вот вы упомянули об Одинцовой. Так, кажется, вы ее назвали. Кто это барыня?» «Прелесть, прелесть!» — запищал Ситников. «Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще недовольно развита. Ей бы надо с нашей Евдоксией поближе познакомиться. Пью! Ваше здоровье, Евдоксия, чокнитесь. Этак, этин-тин-тин. Виктор, вы шалун. Завтрак продолжался долго. За первой бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая. Евдоксия болтала без умолку, Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак, предрассудок или преступление, и какие родятся люди, одинаковые или нет, и в чем, собственно, состоит индивидуальность. Дело дошло, наконец, до того, что Евдоксия вся красная от выпитого вина и, стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепиано, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс «Сеймур Шифва дремлет сонная гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах «И уста твои с моими в поцелуй горячий слить». Аркадий не вытерпел, наконец. — Господа, уж это что-то на бедлам похоже стало, — заметил он вслух. Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово, он занимался больше шампанским, громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников вскочил вслед за ними. — Ну что? Ну что? — спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева. — Ведь я говорил вам, замечательная личность. Вот каких бы нам женщин побольше, она в своем роде высоконравственное явление. — А это заведение твоего отца тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили. Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствует ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова.